свой последний вечер археологи снова попытались связаться с базой, но опять у них ничего не вышло. — Странно, странно, — подумал Сварог, читая эти строки. — А мой сигнал дошел без помех. Впрочем, хрен его знает. Может быть, дело в неких особенностях кнопки экстренного вызова. Может быть, права Джоанна? И сигнал с этой кнопки идет на другой спутник. Вот так! Сварог узнал о втором костяном ноже треугольной формы. Что стало с ножом первым, он прекрасно помнил. И теперь путь его лежал в Аркаим. Профессор говорил, Аркаим построен раньше пирамид. Разбор заметок профессора убедил Сварога в том, что Аркаим родственно связан с пирамидами, а значит, связан с истинной пирамидой. Какую службу сослужил нож в истории с истинной пирамидой? Сварог отлично помнил. Поэтому у Сварога, к тому времени, когда они добрались до Пикарвиля, столицы Джингура, отпали последние сомнения в том, что он должен проникнуть во дворец и забрать нож номер два. Каково же было их везение, когда, добравшись до столицы Джингура, они угодили аккурат в разгар очередного переворота. Глава пятая. Буря в банане. Продолжение. Нет, разумеется, ничего из ряда вон выходящего в самом факте революции в Джингуре не было. Климат здешний, что ли, на людей так влияет, однако мятежи, восстания и революции вспыхивали в этой стране, разве что не ежеквартально. Конечно же, восстаниями и мятежами в полном европейском смысле этого слова происходящее назвать было сложно. Просто какому-нибудь вождю одного из многочисленных племен, обитающих в окрестных лесах, вдруг приходило в голову, что президентом отчего-то является выходец из народности, скажем, Матумба, тогда как он, великий вождь, есть представитель народности, допустим, Мутамбу, кое местными богами предназначено для большего, нежели гнить на задворках истории среди пальмы плантаций. Придя к такому ошеломительному открытию, вождь собирал людей, договаривался о поддержке с племенами Бутамба и Тамумба, вооружал ополченцев мотыгами и цепами и выдвигался в сторону столицы. Собственно, на этом обычно все и заканчивалось. Негритянский люд на подъем был скор, заводился с полоборота, загорался с одной спички, ну и охлаждался столь же быстро. Оглянуться не успеешь, а он, люд этот, вот только что готовый свернуть горы ради свободы и равенства и своего африканского братства, уже снова возлежит в гамачке и в тенечке, или же лениво ковыряется на грядке. Однако иногда кто-то из бунтарей, видимо, из тех, кто давно облизывался на президентское кресло, проявлял настойчивость и шел до победного конца. Так случилось на этот раз. Чёртовы Лумумбы подняли мятеж, как и положено, на рассвете, где-то между 5 и 6 утра по-местному, как раз в то время, когда Сварог с своими спутниками на попутном джипе подъезжал к столице. А их шофер на языке, отдаленно напоминающем английский, балаболил без умолку о том, что скоро грянет буря, вот-вот и грянет, ну и грянуло. «Твою мать!» — зло выдохнул Сварог, перешагнув порог библиотеки. Он не боялся, что кто-то его услышит, кроме Гугу. Не было здесь никого. И ничего не было, кроме пустых полок. Подчистую вывезли все, и книги, и вещи, даже оконные шпингалеты и те поснимали. «И что делаем?» — спросил Гуго. «А черт его знает». Можно было, конечно, плюнуть на поделку из кости. Да вот только не окажется ли, что из этой безделицы размером чуть больше сигаретной пачки поездка в Аркаим окажется напрочь бессмысленной. И вновь придется возвращаться назад и искать этот нож, следов которого к тому времени окончательно уж не будет. Да и сейчас нет абсолютной уверенности, что нож где-то в ящиках, загруженных в вертолет. Однако шансы обнаружить его там не так уж и малы. В этот момент со стороны планомерно уничтожаемой дворцовой ограды рвануло как-то по-особенному гадко. Донеслись, несомненно, победные крики, беспорядочно затрещали автоматы. Стало быть, артподготовка закончена. Начался штурм. Все рассусоливать стало вовсе некогда. «Захватываем вертушку!» — крикнул Сварог и бросился из библиотеки. Как ни странно, следом за ним рванул не только верный Пятница, но и Гугу. Промчавшись пустыми коридорами, они сбавили ход в галерее, где все еще суетились люди, волокли к вертолету последние ящики и, перейдя на шаг, вновь вышли к вертолетной площадке. Погрузка продолжалась. Правда, в действиях людей прибавилось спешки, а во взглядах — страха. На каждый громкий звук они, вздрагивая, испуганно поворачивали голову. «Они! Руку может дать на отсечение. Плюнули бы сейчас на все то барахло, что еще оставалось во дворце. Запрыгнули бы в вертолет и дали дёру. Что им мешает это сделать? Вернее, кто?» — Сварог прекрасно видел. По площадке расхаживала, легонько постукивая стеком по ноге, жилистый, гибкий чернокожий человек в военной форме, песочного цвета, высокой фуражки с разлапистой кокардой. Именно он и командовал погрузкой. Сварог не разбирался в джингурских знаках отличия, но, судя по тому, как этот тип держался и как ему подчинялись, званием не меньше полковника.